Сосуществование двух цивилизаций до Великого потопа. Мы уже отметили, что Каинова цивилизация сосуществовала с цивилизацией Авеля-Сифа. Скажем несколько слов о последней, чтобы лучше понять рассматриваемый нами вопрос. Принято считать, что в отличие от Каинова рода, потомки Сифа не имеют ничего выдающегося с человеческой точки зрения. Они жили в деревнях, пасли скот и обрабатывали землю. Даже Ламех в девятом поколении обрабатывал землю, как и заповедовал Господь Бог. Некоторые исследователи, базируясь на преданиях и данных археологии, склонны считать, что Сиф изобрел искусство письменности. Кроме того, он основал астрономию, а также тесно с ней связанную математику. При необходимости потомки Сифа могли решать и сложные технические проблемы, но лишь при необходимости, если на это была воля Бога. Ною Бог внушил задачу построения ковчега. Праведный Ной на протяжении 120 лет строил сложнейшее и гигантское по тем временам судно. Оно с честью выдержало стихийные бедствия всемирного потопа, в то время как суденышки всех остальных людей были погребены морской пучиной. Потомки Сифа, некоторые, занимались еще одним трудом. Они были проповедниками Божьего Слова. И Енох в послании Иуды, глава 1, стих 14, и Ной во втором послании Петра, глава 2, стих 5, проповедовали о грядущем Божьем суде. Фактически потомки Сифа образовали первую в истории человечества церковь. Так впервые на земле началось общественное служение Создателю. До этого и Адам, и Авель, и Сиф молились и совершали жертвоприношения в одиночестве. А начиная с Еноса, сына Сифа, ощущавшего себя слабым человеком, именно это и означает его имя, перед лучезарным ликом, истинные почитатели Господни стали объединяться для того, чтобы совместно возносить молитвы и жертвы пред очами Всеведущего. Люди, участвовавшие в совместной молитве и жертвах, естественным образом стали особым обществом, первоцерковью, и получили название «егвистов» или «сынов Божиих». Итак, потомки Каина поначалу не соприкасались с потомками Авеля-Сифа. Первые проживали в городах, вторые жили и трудились на земле. Но потомки Авеля-Сифа, называемые «сынами Божиими», сознательно дистанцировались от порочных потомков Каина, сынов и дочерей человеческих. Как пишет святитель Дмитрий Ростовский, Сиф получил и заповедь от отца Адама оберегать свое потомство, чтобы оно не смешалось с богоненавистным племенем Каиновым. Вначале развратные потомки Каина, ушедшие с благодатного пути, не принимались в общество прочих Адамовых детей, оставшихся на благодатном пути. Но в какой-то момент времени в невидимой стене, разделявшей две ветви потомков Адама и Евы, появилась брешь, началось кровосмесительное общение сынов Божиих и дочерей человеческих, причем последние выступали активной стороной, выступая в роли соблазнительниц. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Книга Бытие, глава 6, стих 2. В результате смешанных браков грех, как зараза, захватывал все большую часть допотопного человечества. Убывание благодати в сынах Божиих можно проследить даже по именам потомков Сифа. Например, 6-м в списке допотопных праведников по книге Бытие числится Иорет, буквальный перевод его имени «опускаться в духовном развитии», тот, чье духовное развитие ниже, чем у отца. 9-м в списке перед Ноем стоит Ламех, ослабевший, пришедший в упадок. В конечном счете потомки Сифа сравнялись с потомками Каина. На земле остался один лишь праведник, Ной, со своим семейством. Допотопные люди получали полный набор тех грехов, которые в свое время проявил Каин. Жадность и пренебрежительное отношение к Богу, истинному источнику всякого богатства. Жертвоприношение Богу он совершил по принципу «дай вам, Боже, что нам негоже». Зависть, которая появилась в связи с тем, что жертва Авеля была принята Богом, а его Каинова жертва не была. Хитрость. Каин хитростью заманил Авеля на поле. Покушение на жизнь других людей. Убийство Авеля. Обман. Вспомним лживый ответ Каина на вопрос Бога: «Где Авель, брат твой? Не знаю». Дерзость в отношении Бога. Дерзкий ответ Каина Богу: «Разве я сторож брату моему?» Отношение к окружающим людям, как к своим врагам. Страх Каина, его слова: «Всякий, кто встретится со мною, убьет меня». К этим базовым, корневым грехам потомки Каина добавляли свои новые грехи – богоборчество, материализм, желание чувственных удовольствий, погоня за богатством, многоженство, разврат, страсть к развлечениям и так далее.